Матерь Агни-йоги. Дается очень много, и даже малая частица, удержанная и примененная, составит богатство. В этом щедрость учителя. Но что-то применить необходимо, и чем больше, тем лучше. Несмотря на текучесть процессов, происходящих в оболочках, они очень упорны в выражении своей формы. Цвет волос или глаз, или черты лица и особенности физического строения остаются на всю жизнь. То же самое касается оболочек астральной и ментальной. Коренные изменения в них очень медленны и требуют упорной работы над ними. Они очень инертны и очень упорны в противодействии всему, что идет вразрез с их врожденными или приобретенными свойствами.